Василий Иванович Немирович Данченко. Трифовый король. Святочная сказка. Глава первая. Петя, вытаращив глаза, смотрит на тетю Машу, старую тетю, являющуюся для него неразрешимую загадкой. Все в доме смеются над нею, начиная с отца, называющего ее невестой неневестную, и кончая мордастым лакеем Семеном, который, раз не заметив мальчика, проворчал ей вслед: «Ишь, лежалый брак, поди и на дешевке под праздник не спустишь». Петя спросил было отца, что значит «лежалый брак» и «дешевка», и хотя получил обстоятельное объяснение, но не мог понять, какое имеют эти слова отношение к тете Маше. Петя — мальчик очень любознательный, памятливый, любит во всем доходить до сути. Он, часто упершись локтями на стол и щеками на ладони, вглядывался в старую деву и упорно соображал, что в ней необыкновенного. Кажется, такая же, как все. Только что волоса на висках мышиными хвостиками завертывает, покрывает нашлепкой просвечивающее темя, да чем-то мажет щеки, отчего они блестят у нее, как лакированные. Ну и одевается во все яркое и пестрое, что Петя со своей стороны находит очень красивым и весьма одобряет. Гораздо же лучше, чем другая его тетя, замужняя. Она часто приезжает к ним гостить и вечно щеголяет в черном платье, как монашенка. Мальчик прежде очень часто добивался у тети Маши, отчего она не вышла замуж. Но так как его любопытство разгоралось обыкновенно к вечеру, то на его вопросы следовало всегда раздраженное: «Ступай спать, нечего болтаться да о глупостях разговаривать». Петя решил поэтому, что в жизни тети Маши была какая-то страшная тайна, о которой говорить не следует, и стал интересоваться еще более. «Тетя Маша, а тетя Маша?» — прервал он ее на самом занимательном месте, когда она только что начала соображать, что вышла ей на картах. «Ну», — недовольно оторвалась она от них. «Ты это что делаешь?» «Видишь, гадаю». «На трифового короля», — вспомнил он любимую фразу отца. «Зачем это, тетя, ты все на трифового короля гадаешь?» «Вот если ты еще раз такую глупость повторишь, я позову няню и отправлю тебя спать». Петя прикусил язык. Он понял, что трифовый король имеет некоторое отношение к страшной тайне, и с еще большим любопытством стал вдумываться в разложенные перед нею карты.